И, наконец, пройти этот путь ты должна сама. Тебе могут подсказать направление, наметить какие-нибудь удобные маршруты, но остальное — твое дело. Не об этом ли говорила Лусевен? Так вот, почему она так неожиданно смылась. Эш хотелось верить, что это так, потому что ей хотелось верить этой загадочной женщине. Ей так нужно было верить хоть кому-нибудь. Она нуждалась в настоящих друзьях. Вздохнув, Эш застегнула браслет на запястье, опустила гранат в карман и снова повернулась лицом к лесу. Как оказалось, легко, сделав всего шаг в сторону, найти кого-то еще, похожего на Кэсси, кто не прятался за чужими спинами, как она сама, и с кем хотелось дружить. Но друзьям вовсе не обязательно находиться рядом, чтобы ощущать их любовь и поддержку, верно? И когда ты должна сделать что-нибудь сама... Да было ли у нее когда-нибудь такое желание? Никогда. А именно это и объяснила ей Лусевен. Она была настолько поглощена собственными переживаниями по поводу своей исковерканной жизни, так замкнулась на ее грустных сторонах, что махнула на все рукой и никогда даже не пыталась изменить что-нибудь к лучшему. Любой, кто хоть чуть-чуть превосходил ее, автоматически становился врагом. Вот все и были. Когда она встречалась с Кэсси, она только и говорила, что о собственных проблемах. О своей подруге она по-настоящему толком ничего не знала. Например, почему явно хорошо образованная женщина выбрала уличный образ жизни и профессию гадалки. Сверстники, с которыми она проводила время, но с ними вообще был сплошной выпендреж, так ведь? Чтобы завоевать свое место под солнцем и считаться классной девчонкой, крутой. И Нина. Оглядываясь назад, если уж говорить честно, Эш признавала, что на самом деле поначалу ее кузина пыталась сделать все возможное, чтобы она чувствовала себя в семье Карабалла как дома. А Эш просто обрывала все ее попытки, и поэтому Нина, что вполне естественно, просто ответила на ее враждебность тем же. Могли бы они когда-нибудь подружиться? Да и хотелось ли ей иметь в подругах кого-нибудь вроде Нины с ее аккуратно причесанной головкой, рекламными каталогами, с ее глупой музыкой и хорошими отметками? Но на самом деле не это главное. Правда? Ведь и у нее самой были определенные пристрастия, и она никогда не интересовалась, что думают об этом окружающие. Просто жила так, как считала нужным, и все. Лес сомкнулся за ней, как только она вошла в него. Тропинка, о которой говорила Лусевен, тонкой ниточкой велась между деревьями, и идти по ней не составляло труда. Снег под кронами сосен был неглубок, вот холод забрался под мех и пробрал ее до костей. С каждым шагом все тягостнее было ощущать на себе пристальные взгляды духов деревьев.